«Не, скорее всего, просто ошибка». Я тоже подошла и всмотрелась. Шли рядом. Раэрия, наш преподаватель по типологии проклятий, и Риате, то есть я. «Дух-хранитель ошибся?» — Ригра фыркнула. «Необходимо оповестить лорда-директора об этом». «Вот и оповещай», — мстительно подумала я. Остальные явно подумали о том же, потому как если магистры Тьера и раньше боялись, то уж после сегодняшнего и подавно. А потом каким-то рваным движением поспешили осмотреть новые апартаменты. Сначала не смело, потом все быстрее и быстрее, вбегая кто на лестнице, а я с преподавательницами в длинный коридор, где свежим деревом пахли совершенно новые двери и поблескивала позолота на табличках с указанием имени владелицы. И пока я, отсчитывая номера, торопилась к своей комнате, возникла заминка. Преподавательницы не смогли открыть двери. Леди стояли, безуспешно дергали за ручки и не могли войти никак. «Это издевательство!» — возникла одна из престарелых дам. «Нет-нет, вероятнее всего здесь какой-то механизм запора, долженствующий сработать на определенные действия с нашей стороны». И тут я увидела свою дверь. Она ничем не отличалась от остальных дверей в этом коридоре, но на ней висела табличка с моим именем. «Адептка Риате», — прочла вслух зачарованная блеском позолоты я. Щелкнул замок, дверь открылась. Леди посмотрели на меня, затем на свои двери, и по коридору пронесся гул произносимых вслух имен, которым вторили щелчки замков, а я не смело вступила в свою новую комнату. И стоило мне войти, как радостное неверие в происходящее охватило и больше не отпускало. Это была не одна комната, а целых три. Три полноценные комнаты, и всем не одной. И осторожно ступая, я с удивлением осмотрела гостиную, то есть комнату, в которую попала сразу из коридора. Из нее дверь слева вела в спальню, а дверь справа в отдельный кабинет, где располагались книжные шкафы, стол, стул и два кресла у окна. И это было не все. В спальне обнаружилась дверь, ведущая в отдельную душевую. Отдельную! Слева от моих, не побоюсь сказать, апартаментов. Раздался счастливый визг. Справа кто-то ликующе танцевал и выкрикивал хвалы магистру Тьеру. Впрочем, подобное безобразие творилось сейчас везде. И наверху студентки тоже ликовали. Да так, что потолок дрожал. Медленно, как зачарованно, я осматривала спальню с широкой двуспальной кроватью, застеленной качественным хлопковым бельем и укрытую шерстяным одеялом с символикой Академии, еще не совсем осознавая случившееся и не веря в него, когда в мою оставленную открытой дверь нетерпеливо постучали. Выйдя в гостиную, я увидела гоблина-привратника с букетом алых лилий в одной руке и пакетом из кондитерской гнома Мелоу в другой. Пакет спутать ни с чем другим было невозможно. Только в кондитерской Мелоуи на пакет ляпали посеребренное изображение пирожного, украшенного кремовой завитушкой. «С переселением, значится», — ехидно поздравил гоблин, оставаясь в коридоре и не пересекая черту, отделяющую мои новые апартаменты. «А ты почему не заходишь?» — спросила удивленно я. «А такой я, загадочный», — гоблин прищурился. «И есть у меня к тебе, Дейка, две загадки. Первая. Отчего я письмо принес леди-профессору Гёте и в ее комнату вошел, а к тебе никак не могу». И он продемонстрировал эту самую попытку войти, но, как выяснилось, пересечь невидимую черту не мог, словно на стену наталкивался, после чего продолжил. «А теперь вторая загадка для тебя, Дея. Почему лорд-директор по ночам всегда спать изволил, а стоило тебе на работу выйти, как за тобой в ночь ушел? Да с тобой поутру вернулся, а?» «Да, загадочный у нас гоблин-привратник, одна проблема». «Мне откуда знать?» — возмутилась я. «Не знаешь?» — недоверчиво переспросил гоблин, всмотрелся в мое лицо, понял, что действительно не знаю, и сокрушенно вздохнул. «Жаль, очень жаль, а это тебе!» — он протянул букет и пакет. «Лорд Шейдер передал, бери давай, у меня руки не казенные тяжести носить». Пришлось торопливо подойти и взять, и только потом до меня дошло. «Это от лорда Мероса?» от него», — гоблин прищурился. «Лорда Тьера ей было мало, вертихвостка». И, бормоча что-то явно для меня нелицеприятное, гоблин направился прочь, заглядывая по пути в каждую открытую дверь. А я так и осталась стоять с алыми лилиями в одной руке и сладостями от Меловы в другой, обиженно глядя вслед гоблину, потому что он в корне не прав. Вернувшись в комнату, цветы просто положила на стол, думая, где раздобыть вазу, потому что мне отродясь букетов не дарили. Вспомнила, что где-то была бутылка из-под молока, и, по-моему, за вазу сойдет. А потом я обнаружила записку, которая была прикреплена к бумажному банту, украшающему цветы. В записке значилось: «Понимаю, что моему поведению нет оправданий, и все же прошу прощения. Я был пьян и, не отдавая себе отчета в действиях, решился на то, о чем так долго мечтал. С почтением, лорд Шейдер». День оказался полон открытий. Я снова и снова перечитывала послание, пытаясь осмыслить слова «решился на то, о чем так долго мечтал», когда услышала нарастающий шум в коридоре, в котором звучало изъявление благодарностей. Но все это было как-то не столь значимо на фоне «решился на то, о чем так долго мечтал». Это стоило понимать, что лорд Шейд так долго мечтал поцеловать меня? Я невольно прикоснулась к своим еще чуть припухшим после рассветного приключения губам. Решился на то, о чем так долго мечтал. И как-то совершенно иначе обрисовалась происшедшая ситуация. И лорд-директор, а эти комнаты адептки Риатэ по ошибке достались? Она же не преподаватель? На визгливый голос Ригры я отреагировала все еще невменяемым после открытий взглядом. Да так и застыла, в одной руке держа записку, а другой касаясь губ. А в проеме моей двери стоял магистр Тьер, и его темные глаза скользнули от записки, которую он, несомненно, прочитал. Я находилась в двух шагах от двери, а почерк у лорда Шейда крупный и очень разборчивый, к моим губам, от которых я руку убрала мгновенно. «Лорд-директор!» — вещала меж тем из коридора все та же вредина Риагра. «Дух-хранитель ошибся, и Риатэ...» «Да», — глухо отозвался магистр. «Я действительно ошибся. Разворот, и мою комнату покинули, так и не войдя. Я узрела ошарашенные лица преподавательниц помоложе и самой Ригры, а затем вся толпа одной сплошной благодарности рванула вслед за лордом-директором. И визгливый голосок вернулся к обсуждению вопиющей несправедливости. «Лорд-директор Ариатэ, она...» «Я не намерен взывать к духу-хранителю из-за столь незначительной ошибки, как размещение адептки на первом этаже». Ледяной голос магистра прервал возмущение Ригры на корню. «И если вы, адептка Декене, доучились до четвертого курса, то обязаны знать, что обращение к духам подобного уровня требует огромных энергетических затрат». После этого я услышала грохот входных дверей, а через минуту Ригра заявилась ко мне. «Довольно, да?» — проорала адептка, стоя у входа. «И почему у такой замухрышки три комнаты, в то время как у меня всего одна? Плюс личная душевая, и комнаты стали больше, и два окна», — мечтательно протянула Тимянна, тоже оказавшаяся в коридоре. «Заткнись!» От визга Ригры хотелось уши закрыть. «А ты?» И адептка метнулась ко мне, чтобы со всего маху налететь на ту самую невидимую преграду, которая и гоблина не пустила. Причем Ригра рванула с такой силой, что умудрилась разбить нос о невидимую стену, и визг на сей раз, испуга и боли, уже действительно вынудил зажать уши. Ригру увели к лекарям, шум стих, меня все назвали счастливицей, и самое главное, Тимянна ко мне вошла беспрепятственно, и некоторые преподавательницы, решившие все проверить, тоже. А после Яна сбегала за чаем, и мы торопливо позавтракали пирожными из лучшей кондитерской города. Правда, ели молча, потрясенные утренними событиями, а потом Яна сказала: «Как думаешь, за что магистра Тьера к нам сослали?» Я о лорде-директоре вообще старалась не думать, и потому только пожала плечами. «Мне кажется, у него там была страшная трагедия личного характера. Наверное, его невеста бросила». Я фыркнула и, прикрыв глаза, откусила еще один кусочек от умопомрачительного пирожного с фисташковым кремом. «Такие делали только у Мелоуы и нигде больше в нашем Ардаме. А стоили они очень дорого, наверное, именно потому я и не смогла отказаться от лакомства, преподнесенного Шейдом в качестве извинений. Хотя, наверное, благопристойная леди поступила бы именно так, в смысле вернула и цветы, и сладости. но это были мои первые в жизни цветы и первые извинения, ибо кому придет в голову извиняться перед обычной подавальщицей в таверне? О чем задумалась, уворовывая последние пирожные из пяти, невинно поинтересовалась Тимянна. Думала я в тот момент исключительно о лорде Тьере и его «Придешь ночью в мои апартаменты, одна». И теперь одно из двух. Либо магистр попытается снять то же самое проклятие 10 уровня, знать бы, чем я его прокляла. Или... О втором или я думать боялась, потому что это у светлых отношения между начальством и подчиненными осуждаются. А у нас все в норме приличий. Звонок прогремел неожиданно, и как-то сразу стало ясно, что на утренние мучения под руководством лорда-директора, перестройку нашего общежития и поедание пирожных ушел всего час свободного утреннего времени. И теперь требовалось срываться и бежать на лекции, а у меня голова не расчесана и рубашку переодеть нужно. Она вся мокрая от невысушенных волос и... «Скорее!» — взвизгнула Яна, подрываясь со стула. В спальне, распахнув дверцы шкафа, обнаружила идеально сложенными все свои вещи и выбрала плотную нижнюю рубашку с длинными рукавами, быстро переоделась, краем глаза отметив неожиданно появившееся зеркало в полстены. Да, господин лорд-директор сегодняшнего дня стал кумиром всех обитательниц женского общежития. Натянув поверх рубашки черное ученическое платье, я поспешила поправить воротничок, манжеты, завязать пояс. Затем быстро расчесала непослушные, еще чуть влажные волосы, собрала в пучок, поморщилась от боли, когда засовывала шпильки, фиксируя нехитрую прическу, и, взяв сумку и с невыполненными домашними заданиями, помчалась на лекции, подхватив со стула у выхода шерстяной платок. На территории академии было бессмысленно таскать с собой пальто, да и выбегала я в туфельках, не в ботинках. От нашего общежития до учебного корпуса идти было всего минуты две, а потому мы все, заворачиваясь в большой теплый платок, выходили из общежития, пробегали через внутренний дворик и заходили в корпус, снимая платок с головы и оставляя его на плечах. Конечно, смотрелось не слишком красиво, но темные клетчатые платки были слишком удобным атрибутом, чтобы отказываться от него из-за такого критерия, как красота. «Дея!» — Яна подбежала следом. «Что с уроками?» Между прочим, я с ней пирожными поделилась, так что Яна в должниках. «Дам!» — моя бывшая соседка по комнате улыбнулась. «Кстати, не успела спросить, а откуда было столь дорогое удовольствие?» «Один из клиентов», — ответила я, взлетая по лестнице на второй этаж, где почти в самом конце коридора располагалась аудитория предмета «Бытовые проклятия». Успели мы даже раньше остальных, и, устроившись за последней партой, я принялась торопливо списывать с тетради Тимянны. Досписать не успела, так как появился профессор Седр, неприятный и крайне принципиальный в вопросах уступок студентам. Видимо, поэтому очень приглянулся лорду-директору Тьеру, назначившему профессора Седра новой главой учебной части. Тот же профессор лично контролировал хвостатый список. Кстати, меня, как извечную должницу, Седр крайне не любил. «Адепт Криате!» «Начинается!» Я встала, чтобы услышать. «К доске!» Бросив печальный взгляд на тетрадь, куда срисовывала кристаллы воды и обозначения, поняла, что ничего не знаю, впрочем, как и всегда. На дом было задано изучить кристаллы воды, образующиеся в результате произнесения проклятий. А я их не то что выучить, я даже списать не успела. И вот он, печальный итог. Оставив платок на спинке стула, понуро отправилась получать очередную порцию позора и унижений. О том, что домашнюю работу я не сделала, знаю я, знает профессор и догадывается вся группа. Особенно злорадное выражение на лице у Ригры, который расквашенный нос уже подлечили. Итак, высокий, темноволосый, с проседью профессор, единственный тощий представитель мужской части преподавательского состава, сложив руки на груди, приступил к повышению собственного настроения за счет понижения моей личной самооценки. Представим ситуацию. Убийство на бытовой почве в городском доме. Семья клерка среднего достатка, мать, отец, трое малолетних детей. Ситуация. Убита супруга клерка, предположительно им же самим. Все улики указывают на непредумышленное убийство в состоянии аффекта, но есть одна странность. Сам клерк поверить не может, что совершил убийство дорогой супруги собственными руками. К тому же имеются такие показатели, как наличие великолепных характеристик с места работы и поручительное письмо от начальства. Ваши действия, адепт Кариате. Я бы начала с опроса соседей. Очень часто благополучная на первый взгляд семья на деле имеет глубокие проблемы межличностных отношений. Затем пообщалась бы с родственниками супругов. Мы вносим во взрослую жизнь привычки своей семьи, и часто таким образом проблемы непонимания, упреков, да и силового решения споров перетекают из семьи в семью. Но если отвечу таким образом, получу неуд и недопуск к весенней зачетной сессии, потому что это работа следователя, а моя задача... Первое, необходимо отыскать признаки бытовых проклятий. Правильно, Риате. И какие это признаки? Плесень, начинаю перечислять я, отсутствие грызунов, отсутствие домашних животных, гибнущие растения, если таковые имеются. А если перечисленное вами, что является собой далеко не полный перечень признаков, в совершенном соответствии с нормой, мы смотрим что? Воду, оставленную в открытом сосуде и предположительно находящуюся без сдвигов во время убийства, заученно повторяю я. Ну да, именно об этом и была вчерашняя пара, а на память я пока не жалуюсь. И что мы должны сделать? С максимальной осторожностью разместить жидкость под увеличительным кристаллом и, памятуя о том, что вода природный хранитель информации, рассмотреть ее. И что мы можем там обнаружить? Теряя терпение и устав задавать наводящие вопросы, вопросил профессор Седер, повышая голос. Следы ругательств и проклятий, если они звучали. Опустив голову, ответила я. Ответ был не то чтобы неверным, скорее неполным. Мне следовало... Показателем гнева является наличие в воде следующих кристаллов. На доску ровным рядом легли 6 изображений. Однако гнев не всегда является поводом к убийству. Чаще всего причиной бытовых убийств служат кристаллы, свидетельствующие о раздражении. И еще 9 идеально выполненных рисунков. Но если мы обнаруживаем один из подобных кристаллов, 15 рисунков торопливо были выведены на доске, значит, речь идет о внешнем вмешательстве. В этом случае следует привлечь специалистов ночной стражи и, соответственно, компетентного мага. И темный дух дернул меня за язык. А можно просто допросить супруга убитой, и тогда вполне возможно выяснится, что проклятие – его рук дело, и таким образом он просто пытается отвести подозрение от себя, либо имеет место длительный конфликт, и клерк скромный, стеснительный и исполнительный на работе дома превращается в домашнего тирана, измывающегося над женой и детьми, или... «Адепт Кариате!» Глаз профессора вынудил попросту заткнуться. «Ну и пусть ставит неуд». Все равно все сдам, пусть и с 7-го раза. Но, увы, Седр избрал худший вид наказания. К лорду-директору! Немедленно! Я побледнела, остальные испуганно затихли, и даже Ригра явно считала это чрезмерной карой, но профессор Седр был неумолим. Живо! Обычно я гораздо более гордая, но сейчас как бы ситуация не располагала. «Профессор Седер, пожалуйста, я...» «Вон!» — неумолимо сообщили мне. Закрыла глаза на мгновение, стараясь держать слезы. Виновата сама, конечно, и прежде походы к лорду-директору оборачивались выволочкой и порцией грязной работы по академии. А что ждет меня сейчас? «Да, профессор», — пробормотала я, выходя из аудитории и украдкой вытирая слезы. По коридорам шла откровенно долго. Несколько раз останавливалась, судорожно пытаясь держать рыдания, потому что несправедливо все это. С другой стороны, домашние задания я действительно не сделала.